Ветер улегся, земля стала железной, грязь схватила моментально, того и гляди, ноги поломаешь. Мороз ахнул моментальный, и не маленький. Я сидел над пещерой и дышал, откусывая зубами ледяной воздух. Мне было холодно, но я упрямо дышал и не двигался. Больше всего хотелось плакать. Но это у меня давно не получалось, то ли я себя приучил, то ли мир вокруг приучил меня, а вот сейчас и надо бы, и хочется, а не выходит. Я достал наган, очищенный за вечер от сала, с журчанием покрутил барабан и начал снаряжать его патронами. Над горами страшно, не мигающе горел глаз Венеры. Хахти подошел неслышно, набросил мне на плечи пушистый меховой плащ и сел рядом. «Я догадался. Песня о тебе», — сказал Финн. Я убрал револьвер, застегнул теплую и упругую от новой смазки застежку. «Обо мне. О нас. Только она не точная. Урса было не 100, а всего 14, и я не погиб. Те, которые пришли потом, взяли меня в плен и отдали в рабство, а я, кажется, знаю тебя. Ты тот самый Финн, который попал сюда в начале века?» «Да», — Хахти кивнул. «Кто тебе рассказал обо мне?» «Йенс Крумер», — ответил я. «Помнишь такого?» «А, немец! Встречались! Он еще жив?» «В августе был жив, сейчас не знаю. Послушай, ты прожил тут почти век. Скорее всего, не прятался по болотам и лесам. Так, может быть, ты мне скажешь, наконец, какой во всем этом смысл?» Очевидно, эти слова у меня вырвались со злостью. Хахти хмыкнул, достав финку из-за сапога, начал подбрасывать ее на ладони. «Ты знаешь о городе света?» Так же зло задал я ему еще один вопрос. Финн нехотя кивнул. «Да знаю я, был там и бежал. А ты думал, тебе одному повезло?» «Ну, город света, ну и что? Думаешь, арабы всем заправляют? По-моему, они как крысы, которые живут в брошенном людьми доме». «А ты знаешь, что отсюда можно вернуться домой?» Задал я новый вопрос. Хахти кивнул. «А знаешь как?» — спросил я еще. Хахти вновь наклонил голову, его молчаливость стала меня бесить. «А знаешь, что твоя Финляндия давным-давно не отсталая губерния России, а очень даже высокоразвитая страна?» Финн кивнул опять. «И считаешь, что за 100 лет не заслужил права вернуться?» «О чем ты говоришь?» Хахти погладил ладонью рукоять своего палаша, сделанную, я только теперь заметил, в виде двуглавого орла. «Разве такое возвращение — заслуга? Это смертная казнь длиною в жизнь, если, конечно, у тебя есть совесть. У тебя она, кажется, есть. Только не уходи сейчас. В горах везде лед, это опасно. Утром девчонки тебя соберут в дорогу». Я не удивился этим словам. Странно, еще секунду назад я и не собирался никуда уходить. На самом деле не собирался. И вдруг это стало само собой разумеющимся. Похоже, Хахти просто высказал то, на что я уже давно решился подсознательно. «Я оставлю Криста», — ответил я. «Похоже, ему понравилась одна из ваших девчонок». «Пусть остается», — кивнул Хахти. «Конечно, а теперь вставай, тут холодно». Я поднялся, одной рукой придерживая на груди плащ. Хахти тоже встал. «Послушай», — я повернулся к нему и встретился глазами с его взглядом. «Неужели тебе никогда не хотелось сломать эту клетку?» «Хотелось», — спокойно подтвердил Финн. «Хочется. Только я не знаю, как».